Глава 28. Заместитель министра обороны по капитальному строительству Валерий Пенкин сидел в своем кабинете и стриг ногти. Хрупкие серо-желтые огрызки ногтей падали на дорогой персидский ковер, отлетали на поверхность письменного стола из карельской березы, а несколько упали в чернильницу из горного хрусталя. Подарок рабочих «Уралвагонзавода» по случаю расформирования цеха тяжелого вооружения. Если бы замминистр знал, что денщик, убирающий его кабинет по вечерам, говорил об обрезках ногтей на ковре, он бы, возможно, делал это в другом месте. Но Пенкин не знал ничего. За этой косметической процедурой и застал его сигнал от секретаря. «Валерий Трифонович, к вам Комелев. Пустить?» «Да, пусть заходит». Замминистр спрятал щипчики, отряхнул пиджак и брюки и убрал ноги со стола. Буба, которого Пенкин называл всегда по имени, вошел в кабинет. «Добрый день, Валерий Трифонович!» Ничто не выдавало в подтянутом ухоженном мужчине средних лет пугливого сталкера Буба. Дорогой костюм от Бриони, туфли, стоившие не меньше костюма, аромат модных мужских духов, прическа, словно только что от стилиста, все выдавало сибарита и любителей дорогого лоска. «Ну что, Борис, я считаю, что ты со своей миссией справился прекрасно. Любопытным нос прищемили, обеспечили хорошие дивиденды нашим вложениям. Ты хорошо поработал». «Я надеюсь, что мой скромный вклад не будет переоценен», — потупил глаза Буба. «Конечно, конечно». Я уже подписал документы на передачу вам участка в ближнем Подколужье. Но у нас есть некоторые незакрытые вопросы. Какие? Я что-то упустил? Встревожился Комелев. Да боюсь, наша служба безопасности упустила. Но вы в решении этих вопросов заинтересованы, как никто другой. Так в чем, собственно, дело? Проблема небольшая. Вот посмотрите, это нам передал наш человек в ЦАЯ. Пенкин достал из папки листок бумаги и толкнул его в сторону Бориса по полированной поверхности своего необъятного стола. «Полюбуйтесь, это распечатка файла из базы данных Центра аномальных явлений. На листке была фотография Буба в образе сталкера и несколько строк текста. Сталкер Буба, настоящее имя Комелев Борис Аполлинарьевич. Дальше в графах год рождения, адрес и место работы были прочерки». «Что это такое? Откуда они знают?» – помрачнел Комелев. «Как мне доложили, центр располагает системой идентификации по лицам. Когда вы вышли на связь с ними, как сталкер, и предложили свои услуги, они сделали такой поиск. Но, учитывая специфику сталкерской профессии, особенно не стали копать. Так, сделали закладку на всякий случай. И что теперь? В чем, собственно, беда? Пропала группа, пропал сталкер Буба». Да и сам начальник центра сгинул неизвестно где. «Да, конечно», – спокойно сказал Пенкин. «В обычной ситуации мы бы просто забыли об этом. Но у нас есть одна маленькая проблемка. Совсем маленькая. Какая же?» «Я боюсь, что когда начнется расследование событий с группой, да и с генералом, центр может начать копать очень глубоко, и не только своими силами, но и силами своих кураторов». «ФСБ?» «Именно. Но и это не самое главное. Валерий Трифонович, не томите. Проблема состоит в том, что часть группы Малахова ушла из-под охраны», – произнес замминистра. «Что значит ушла? Боба еле сдержался, чтобы не закричать. Их же должны были ликвидировать». «Что вышло, то вышло», – развел руками замминистра. «Так что теперь? Что теперь? Ну, скажем так, спасение утопающего – дело рук самого утопающего». Ты же не будешь возражать? И общее дело может пострадать. Почему же это только мое дело? Мягко возразил Комелев. Вот потому, что это общее дело, мы и будем тебе помогать всеми силами, широко улыбаясь, ответил Пенкин. Сколько тебе нужно людей? Только чтобы без этого чистоплюйства. Голос Пенкина становился жестче и настойчивее. Ты не захотел мараться экстерминацией группы, твое дело. Но сейчас ты должен сам или силой своих людей довести все до логического конца. Наше мероприятие завтра, и тебе надо за день покончить с этой проблемой. Ясно? Ясно. Можно идти? Поджал губы Борис. Иди. Проход в зону тебе обеспечит легальный. Группа поддержки встретит на КПП. Я что, не сам набирать буду? Встретит на КПП, четко повторил Пенкин и встал, показывая, что аудиенция окончена. Тимура в который раз вели на допрос. Правда, называли они это беседой, хотя беседы как-то не получалось. Словно понимая, что Рымжанов человек опасный, его вели в наручниках с соблюдением всех возможных мер предосторожности. Его вывели из камеры, укрепленной так, словно в заключении держали не безоружного человека, а средний танк с полным боекомплектом, и повели по уже знакомым коридорам. И, как всегда, один и тот же человек, ни разу не представившись, начал все тот же разговор. «Ну что, ты согласен на наши условия?» Начал бородатый человек арабской внешности в бабьем платке на голове. Говорил он с акцентом, но русский знал хорошо, наверняка когда-то учился в России. «Ты все решил для себя?» «Вы мне не ответили на два вопроса». Тимур уселся в кресло напротив араба. «Я разве тебе предлагал сесть?» — скривился бородатый. «А я и не спрашивал разрешения». «Лака, покажи человеку, как надо себя вести у меня в гостях», — сказал араб одному из охранников, двухметровому верзиле с золотыми передними зубами. Тот подошел к Тимуру и рывком поднял его из кресла, поставил на пол и ударил кулаком в солнечное сплетение. Тимур скривился, но не сбил дыхания и не упал. Он выждал секунду и тихо сказал: «Объясни своему Лаке, что если он еще раз ко мне прикоснется, я выбью ему все передние зубы». «Лака, ты слышал?» — осклабился араб. «Тебя пугают». Охранник, которому, видимо, понравилась такая игра, демонстративно прикоснулся к Тимуру пальцем. Тимур резким движением стопы ударил громилу в колено сбоку. Удар был коротким, без замаха, но такой силы, что нога с хрустом вывернулась в сторону. Лака побледнел и беззвучно повалился на пол от болевого шока. Когда он уже был на полу, Тимур ударил браслетом своих наручников охранника по зубам. Золотые зубы с мокрым чавканьем провалились в рот поверженного охранника. «Больше не будете экспериментировать?» — спросил Тимур. «Убери этого», — сказал бородатый своему второму охраннику, который склонился над стонущим напарником. Охранник посмотрел на хозяина, не решаясь оставить того наедине с Тимуром. «Совсем убери», — громко повторил араб. «Я теперь понимаю, почему тебя выбрали. Ты шустрый и сделаешь то, что от тебя требуется, лучше всех, кто был до этого», — с довольной миной сказал араб. «Давай садись, мы поговорим с тобой нормально, как два воина». «Тоже мне воин», — буркнул себе под нос Тимур, уже и так сидевший в кресле. «О чем говорить? Я повторяю, пока я не увижу своих друзей, ни о чем говорить не будем». «Ты хороший воин, ты о друзьях думаешь. Поэтому я могу тебя обрадовать, мы их отпустили». Бородач опять улыбнулся. «И все-таки у тебя есть о ком беспокоиться. Мы же не совсем глупые». Он взял лежавшую на столе рацию, нажал селектор и произнес что-то по-арабски. Через минуту в комнату ввели генерала Лазненко, осунувшегося и поникшего. Араб откинулся на спинку кресла и, сияя от удовольствия, наблюдал за реакцией Тимура. Рымжанов понимал, что Лазненко страдал не от тяжелых условий плена. Генерал был удручен именно ситуацией. Он обменялся взглядом с Тимуром и не произнес ни слова. Рымжанов молча кивнул. Бородатый араб отдал приказ, и генерала вывели из помещения. «Я понимаю, что настоящий воин должен чтить своего командира гораздо больше, чем друзей. Так что я думаю, с твоим первым требованием мы разобрались. Выполнишь для нас небольшую работу и вместе со своим генералом пойдешь домой». «Хорошо», — после секундного раздумья ответил Тимур. «Что вы от меня хотите?» «Вот это уже хороший разговор», — обрадовался араб. «Мы от тебя хотим совсем немного. Ты же у нас специалист по рукопашному бою, так? Морду кому-то набить?» — мрачно поинтересовался Рымжанов. «Ты почти угадал. Считай, что совсем угадал». «Подними руки». Голос за спиной Журавлева был спокоен и тверд. Боковым зрением Андрей увидел, что его автомат, который он положил между водительским и пассажирским креслом, исчез. Саша сидел, выпучив от ужаса глаза. В его затылок тоже уткнулось оружие. А охранник никак не хотел, чтобы второй за несколько часов шанс получить пулю в голову оказался реальным. «Ты что в этой машине делаешь?» «Сижу», — не нашел умнее ответа Журавлев. «Зачем сидишь? Откуда у тебя эта машина?» «Так это не моя. Я вперед пошел дорогу разведать». «Кому дорогу разведать? Ты что, говорить не научился?» «Это не моя машина. Это моего товарища машина. Он сигнала ждет, что здесь все в порядке». «Вот и дай ему сигнал, что все в порядке. Я не могу тут фары найти. Твой товарищ один или с ним рота охраны вроде этого?» «Этот не наш, а Байкалов никакой не охранник. Он в органах работает», — использовал последний аргумент Журавлев. «Байкалов?» Андрей почувствовал, что ствол уже не давит в затылок. «Ты хочешь сказать, что если ты помигаешь фарами, к нам выйдет Байкалов?» «Я не буду мигать. Это предательство». «Ну, не мигай». Крепкая рука из-за спины протянулась к рулю и, надавив на одну из кнопок, включила на мгновение фары. «Сейчас посмотрим, что это за Байкалов». Андрей повернул голову в сторону небоскреба и с тревогой стал всматриваться в темноту. Ему казалось, что как только появится Дмитрий, то немедленно произойдет что-то плохое. Байкалов вышел из ночной тьмы, как призрак, широко шагая, освещаемый уже почти полной луной. Изящные линии взведенного арбалета отблескивали в серебристом свете зловещими бликами. Остановившись в нескольких шагах от тюбика, Дмитрий громко сказал: «А ну-ка, все из машины!» Андрей воспользовался тишиной за спиной, распахнул дверь и кубарем выкатился из автомобиля. Он упал на землю и закрыл голову руками. «Остальные, я сказал», — прогремел голос Байкалова. «А чего-то ты тут раскомандовался?» Боковая дверь отъехала в сторону, из машины вышла Клава. «Мы тут сидим, тебя ждем, чтобы ты нас подбросил, а ты вместо себя посылаешь каких-то странных людей». «Вот за что я тебя всегда любил, так это за выверенную театральность твоих появлений». Вадим, выйдя из машины вслед за Клавой, обнял друга. «Только давай не будем вспоминать старые обиды, да? Тем более, что они не имеют под собой никакой реальной основы». «Я обижался?» – удивился Байкалов. «Я никогда ни на кого в жизни не обижаюсь. Это на меня все обижаются за то, что я говорю правду». «Но мы на тебя и подавно не обижаемся», – присоединился к друзьям Герман. «Дима, как я рад тебя видеть. Ты нас познакомь со своими, а то неудобно. Вон один даже на землю брякнулся». «Это мой старый друг, а теперь наш соратник Андрей Журавлев», — представил Дмитрий Андрея, помогая ему подняться с земли. «Ну что, лучше?» — Герман протянул руку Журавлеву. «Вот только шутить про Синицына в небе не надо. Это баян», — остановил Байкалов Тельбиза. «А это кто?» — Вадим кивком показал на затаившегося в машине Сашу. «О, этого молодого человека плотной комплекции я сама представлю. Я его сразу узнала, еще когда они с Журавлевым к машине шли», — сказала Клава и добавила, обращаясь к Журавлеву. «Клава Моисейчик, местный психолог и...» «Да наслышан», — улыбнулся Андрей и неожиданно элегантно поцеловал даме руку. «О, вокруг всю жизнь мужчины, а руку целуют раз в 5 лет», — рассмеялась Клава. «Так вот, в машине Саша, один из моих охранников. Мне удалось убедить его помочь нам. Он, правда, сам об этом не подозревает. Вот только почему он с вами оказался?» «Так его расстрелять хотели. Скорее всего, именно за эту помощь», — объяснил Байкалов. «Мальчики, а давайте при Саше не будем этот вопрос обсуждать», — вежливо попросила Клава. «Не будем усложнять психологическую атмосферу коллектива. Я так понимаю, что никто его тут оставлять не собирается». «Все ясно. Рекогносцировка проведена. Дима, вези нас к сталкеру», — скомандовал Малахов. «Туда, где мы его оставили. Нам нужна и связь, и все спецсредства. Иначе нам Тимура не выручить. А это сейчас главное. Все остальные задачи потом. Погнали». «Дорогу покажешь?» — сильным кавказским акцентом спросил Байкалов. «А то», — улыбнулся Вадим. «Но если много денег запросишь, мы Клаву за руль посадим». «Трубку, лошадь и машину мою никому не отдаю», — заявил Бай, переделав старую пословицу, и сел на водительское место. «Только вот вы уверены, что машина ваша еще на месте?» «Дима, ты как будто ее никогда не видел», — удивилась Клава. «Ну как ты угонишь машину, которая открывает двери только по анализу ДНК?» но и средства самоуничтожения. На случай несанкционированного доступа там надежные, а никаких сильных взрывов я не слышала. Так что будь уверен. Ошалевшего от встречи с Клавой недорастрелянного охранника переместили в салон к Моисейчик и Тельбизу. Вадим сел, как и положено, по статусу рядом с водителем. Саша все время молчал и испуганно озирался, словно только сейчас окончательно понял, от какой беды его спасли. Байкалов, подробно выслушав инструкции, как добраться до брошенного УАЗа, надвинул ПНВ на глаза и в полной темноте, не включая фар, двинулся по ночной и безмолвной Москве. Навоевавшиеся за день офисные зомби попрятались по подвалам и полуподвалам центра Москвы, не рискуя выходить на открытое пространство. Редкие гравитационные аномалии выдавали себя в спектре прибора ночного видения маревом колышущегося воздуха, и Дмитрий несколько раз благополучно их объезжал. Один раз обезумевшая от тоски кобылка ринулась на переезд в машине, но ее хрупкий хитин лопнул от удара о бампер. Твари поумнее избегали встречи с урчащим металлическим монстром и прятались в темноте московских закоулков. Так, сейчас поворот, там улочка небольшая. Ага, молодец. Вадим уже привык к темноте и видел все невооруженным глазом. Вон дом разрушенный, а прямо напротив него... Стой! Байкалов от неожиданной громкой команды резко затормозил, вызвав возгласы возмущения в салоне. Что? Он повернулся к Малахову и отвел от лица прибор ночного видения, который держался на специальной подвеске перед глазами. Там напротив здания была подворотня, в которой мы УАЗ припарковали. Теперь ее нет. Подворотни нет. Не разрушена, не заперта воротами, не заложена кирпичом. Ее просто нет, объяснил Вадим. И мне очень не хочется подъезжать к этому месту вплотную. Ты уверен, что это именно то место? Без всякой надежды спросил Байкалов и, увидев взгляд Малахова, нахмурился. «Я так понимаю, что мы столкнулись с какой-то новой аномалией», — вмешался Герман. «Но ведь можно ее традиционно прощупать. Бросим гайку?» — согласился без особого энтузиазма Вадим. «У кого есть?» Байкалов неожиданно выудил из кармана дюбель и протянул его Малахову. «Это счастливая штука. Я потом расскажу, что мы ей сделали», — сказал он. «Вы его больше слушайте», — раздался голос Журавлева, молчавшего всю дорогу. «Он сейчас расскажет, что лично этим дюбелем разрушил линию Мажино». «Отставить», — сказал Малахов. «А бинт есть у кого-нибудь?» При упоминании о бинте Саша забеспокоился и отодвинулся как можно дальше от Клавы. «У меня есть, осталось». Она достала из кармана половину индивидуального пакета, чем вызвала у бедного Саши еще большее волнение души. Увидев это, Клава успокоила его. «Не ерзай, с тобой все нормально будет». Байкалов деловито привязал кусок бинта к дюбелю, поплевал на него, как рыбак на крючок, и с силой метнул туда, где была подворотня. Дюбель змеей метнулся к стене, но не ударился в нее, а, внезапно изменив траекторию, заскользил вдоль неровной штукатурки, как по полированному льду. Дойдя до конца возникшей на месте подворотни стены, дюбель, словно лосось на нересте, рванул вверх, фыркнул бинтом и скрылся в развалинах дома напротив. «Во как!» — протянул Байкалов. «Вариант, что подворотню заложили кирпичом гастарбайтеры, отпадает». «А я знаю, что это!» — внезапно раздался голос из машины. Саша осторожно вышел из тюбика и подошел к Малахову. «Я знаю, что это!» — повторил он.